Для всех, вообще для всех, даже в разговоре со мной, если в радиусе 50 метров кто-то есть, мы нашли только пустую локалку, объект-курорт. И так до тех пор, пока не доложимся главному, а он уже решит, какая правда будет правильной. Уяснила, а теперь поехали, может, хоть здесь люди подобрее найдутся и с ужином наготове. Я уже приготовился оправдываться за Сандрин синяк, а он был, да и мои ссадины тоже куда-то делись. Из сувениров с курорта, только порванная камуфляжка. Давно с таким удовольствием не ужинал. И дело не в том, что макароны сегодня были, наконец, сварены по-русски, а не на итальянский манер алденте, когда их еще и грызть надо. Помните ощущение, что в детстве все вкуснее было, и сейчас вот не знаю, как это состояние описать. Свежесть какая-то появилась, новизна, что ли, хотя какая может быть новизна в макаронах. Коррекция, ладно, дальше видно будет. Ой, Андрей Владимирович, самое-то важное, завтра на металлическую локалку колонна пойдет, с краном. Нам встретить, сопроводить и сдать объект приехавшим. Охрана тоже будет, так что потом можем возвращаться домой. Даже жалко, сработались мы уже. Ага, а некоторые даже готовить научились, а не только стрелять. Нора смущенно порозовела. Она сегодня немного не такая, как всегда, как девочка. И Иван тоже изменился. И не только в том смысле, что обзавелся трехдневной щетиной. Решился, наконец, бороду отпустить, а как будто подрос. В общем, спелись. Или у них тоже, коррекция, давно мне так плохо не спалось. Сны какие-то дурацкие, болит, кажется, вообще все, да еще слюни текут. Кое-как встал, роюсь в своем рюкзаке. Андрей, тебе плохо? Сандра, у нас водка должна быть. Не помнишь, где лежит? А что болит? Зубы у меня болят. Какие зубы? У тебя же протезы. Водку найди, зубы у меня режутся. Похоже, все сразу. Сандра, выключить Анечку. Оказавшись там же, где ей уже пришлось побывать благодаря картине, Сандра и впрямь почувствовала себя в знакомом месте. Она легко ориентировалась, все совпадало, свет, цвет, звон, водопад, радуга. Но мы нашли только два ключа, думала она, неужели этого достаточно, или мы попали сюда совершенно случайно. Что ни говори, место необычное, наверное, нам нужно будет тут тоже что-нибудь найти. То, что они нашли, было ни на что не похоже, но обещало, что-то же оно обещало. И в этом надо было поучаствовать, и это надо было получить. Она и получила. Анечка включилась. Интересный оборот, однако. Можно было, конечно, бабмане и не верить, хотя Сандра действительно понимала ее без слов, и это было убедительнее любых рассказов. Как бы то ни было, сейчас она думала по-русски. В голове мелькали какие-то словечки, обрывки песенок, но надо следить за обстановкой, сосредоточиться, чтобы не пропустить какую-нибудь страшную зверюгу. Ага, именно так, страшную зверюгу. Ну вот, Андрей попросил Анечку выключить. По-русски, пока не говорить. Теперь бы еще сообразить, вспомнить, как говорить и думать на итальянском. Уна-уна-уна-уна момента анцора руссо аги итальяна, это все еще русский или уже итальянский. Дальше Сандра подумала уже на итальянском. Прекрасно, есть переключатель. Глава 30. Из рук в руки. Торг уместен. Встречать колонну, которая уже должна была вот-вот появиться, выехали на основную дорогу. На дачной все равно делать нечего, выгребли все подчистую, а потом, скорее всего, и дом разберут, увезут тоже. Вскоре показались машины, во главе, как-то нетипично, ехал кран. Не, совсем впереди, как положено, ехал квадрик охраны, он уже подъезжал к нам. За рулем сидел сам Гонта, за ним, упакованный в шлем и бронежилет, пулеметчик. Здорово, орлы. Здравствуйте, Григорий Михайлович. Бип-бип. Прогудел кран. Поехали, поехали. Размахивая из окна рукой, сидя в кабине крана в новенькой спецовочке, прокричал Дугин. Время дорого. Понятно, почему кран впереди. Сам главный решил раньше всех на свои богатства посмотреть, да на месте определить, что и как. Значит, поехали. Впереди всех на мотоцикле понеслись Иван с Норой, потом мы с Сандрой на штыре, следом остальные. Остановились возле недоразобранной баррикады. Вот, Григорий Михайлович, духу у нас не хватило. Бревна больно уж тяжелые, сейчас краном разберем. Гонта неторопливо слез с квадра, следом за ним соскочил пулеметчик с ДПМ, покрутил стволом по сторонам, мол, все нормально, все под контролем. Машины малость приотстали. Ну что, воюете все тут? Гонта оглядывал местность, наша позиция ему явно не нравилась. Да разве это война? Мы так, партизаним помаленьку. Рядом переминался Иван, повесив маузер на шею. Так карабин круто смотрелся, как у меня. Я вот попросить хотел, Григорий Михайлович. Не дам. Чего не дадите? А того, что ты просить собирался, не дам. Думаешь, не знаю, что ты сейчас запоешь. Мы тут, мол, все из себя героические, врага бьем, но несчастные, потому что у нас пулемета нет. Вот пулемета и не дам, нет их у меня лишних, я сам за пулемет что угодно отдать готов. Ловлю на слове. За пулемет, карбоновый приклад, карбоновые ложи, планку Пикатинни, коллиматор, теплак, быстро перечислил я. И, видя по выражению лица, что список Гонту не очень-то и пронял, добавил, это раз, но, все позиции канальные, и так за каждый грамм бьешься, а какой пулемет, а какой надо. Вот тут Григорий Михайлович завис капитально, поняв, что торговаться придется, кажется, ему, а не с ним. Чего стоим, кого ждем? Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, девушки, здравствуйте, вот не знаю, как вас, произнес выскочивший из кабины подъехавшего крана Дугин. Иван, меня зовут, скромно буркнул Ваня, отходя за спину Норы. Да вот вас и ждем, Евгений Иванович, кран нужен, чтобы завал разобрать, мы руками не справились. На дороге сразу стало многолюдно. Из машин выпрыгивали люди, с подъехавшего 66-го газона степенно спускались бойцы, затянутые в броню. Мы сейчас, Евгений Иванович, по-быстрому проверим, убедимся, что на локалке все нормально, а потом вам сигнал дадим. Тогда можно будет там начинать. А то соседи попались неспокойные, так и норовят какую нить каверзу утворить. А как же, Женя, не спорь с ним. Вообще, не связывайся ты с этим семейством. Одна на стрельбище меня, инструктора стрелковой подготовки, краснеть заставила, а второй, тот вообще прапорщика сумел обуть. Меня опять же, пускай сходит, они тут местные. И я с ними пройдусь, осмотрюсь. Я привычно поднял руку, показал внимание, а потом отправил Нору с Иваном по флангам, также, жестами, как будто специально готовились, подхватились и исчезли в кустарнике на склоне. На вопросительный взгляд Сандры показал на кран, и когда только успел выдрессировать, красиво работают. Гонта одобрительно покивал головой. Пошли, Гриша, я сейчас только проход в баррикаде проверю. Ага, чисто, никто никаких гадостей не поставил за это время. Да и, похоже, больше они сюда не лазили. Или напуганные сильно, или реально некому. Не подходя к зданиям локалок, нарезал кружок, всматриваясь в следы. Никого не было, из людей, точно никого. Да и зверье подальше ушло, шумно здесь стало. А это, Гонта показал на свежие холмики могилок. Пришлось, не повезло им. Еще двоих не достали, в воде. И на холме еще посмотреть надо, туда не добрался, некогда было. Теперь эти во врагах окажутся. Не, Гриша, вряд ли. Мы же под Аргентину работали, да и видели они только меня да Ваньку, а он при них слова не произнес. Я им наемником показался, на службе, так что не засветились. Если сейчас в эфире ваши болтать не будут, нормально пройдет все. Полезли наверх, там все покажу, потом в дома зайдем. Вот, смотри диспозицию, сказал я, когда выбрались наверх. Антенна наша самодельная так с тех пор и стояла, между прочим. Вот в этот распадок не суетесь совсем. Там из проволоки малозаметных препятствий наставлено. Попадешь, сам не выпутаешься. И вот здесь тоже плохой участок. Самоделок с десяток прикопано. Сработают они или нет, не знаю, но береженого сам знаешь. Отсюда, километрах в трех, за распадком, их угольный карьер. Я их корыто, которым они уголь возили, возле берега притопил, так что там будут ковыряться по-любому. Пускай, ну их, захочешь посмотреть, верхом иди, тропа натоптана, растяжку они с собой сняли, больше нет, это короткий путь, по воде идти, километров 40 с хвостиком, покажу место, где причалить можно, оно там одно, считай, следующий причал отсюда, километров 5 по земле, проезжали мы его, берег высокий, и глубина сразу под берегом, так что с реки надежно, пост где-то здесь можно ставить, но я бы на малом лучше сделал, но тут ты сам командир, решай, как считаешь нужным. Но их на стандарте мышления два раза подловил, тоже лезли, где повыше. Подойдя к жилому дому, дверь открывал привычно, как если бы там была минная ловушка, чем заслужил одобрение во взгляде. Все нормально, никто не заходил, контролка целая. Пошли богатство проверять. Андрей, а как эти скандинавы как противники? Крутые внешне, подготовка имеется, но, скорее, книжная. Что ты хочешь от нации, которая последний раз воевала никогда? В элите у них шведы, но те, что отсюда, еще долго не дееспособными будут, осколками посекло, а двое в безвозврате. А в расходной пехоте и Курт был, и западный хохол, да и остальные, не скандинавской наружности. Мое мнение, верховодит у них шведы с примкнувшими фашиками прибалтийскими, точнее, не знаю. А Иван что рассказывает, он же с ними переносился, да что он видел? С судна, как в Таллин пришли, и к бабе, дружили они организмами. Тут же их раз, и сюда, а на фильтре, раз русский, значит на карьер уголек добывать. Вот и добрались. Погоди, на мины проверю. Два клеймора у них было, мало ли, под третий попадать неохота. А где ты на мины так наблатыкался? На Родезийской границе. За выход, когда с курсантами идешь, если десяток не снимешь, считай день прошел зря. И то, снимаешь те, которые пройти мешают. Нормально, нет у них больше саперов. Давай Дугину добро на начало работ. А твои где, что по флангам пошли? А хрен его знает. Это они меня должны видеть, а не я их. Банда, дробь, это уже по рации. И в эфир приучил их без крайней нужды не вылезать, все на жестах. Но это уже привычка. У меня в батальоне, там, в Африке, на шести языках разговаривали, хочешь не хочешь, а жестами для всех одинаково. Так и пошло. А пулемет где? Дальше, на строительной. Ну назвали так, стройматериалы там. Поедем туда, сам увидишь, большое удовольствие получишь, обещаю. У тебя водка есть? Есть, на квадре лежит. А зачем? Зубы болят. Пошли. Оставив Дугина радоваться на локалке, дождались, пока Гонта разместит своих бойцов, распределит их по постам и вообще порешает кучу всяких дел, неизбежно возникающих при обустройстве на новом месте. Сандра была занята на кране, она решительно задвинула приехавшего крановщика и заняла место в кабине. Нору с приданными ей работягами отправил за джимней и лодкой с мотором, Ивана держал при себе, мне нужен водитель, причем трезвый. Рот уже прополоскал, и не раз, не, за руль могу и сам, но не хочу, пока я еще командир группы. Наконец, появился Гонта, усаживаясь на свой квадроцикл. Ну что, поехали. Гриша, давай шишигу возьмем. Что на квадрике увезешь? Я ж тебе говорю, большое удовольствие получишь. Что, реально есть, что везти? Есть, не сомневайся. Даже с учетом того, что там наша машинка стоит, и локалку мы не трогаем. Ну вы монстры. Нет, Григорий Михайлович, просто так получилось. Не надо лопуховатость противника приписывать себе в заслуги. Малость попиратствовали, нагнали ужаса и трофеев нахапали. Но не столько от нашего большого умения, сколько от их необученности. Они-то с кем цепляются? С неграми. И китайцы с севера. Разве можно это считать войной, которая школу дает? А тут столкнулись с противником, который, надо же, боевой опыт имеет и думать умеет, а не только стрелять. И что? И все. Скисли. Так что, пользуемся, пока они чего не надумают. Сам же знаешь, на войне несколько часов иногда ценнее, чем несколько десятков людей. Давай, зови водилу, на 66-м поедем. Километров 60 здесь в одну сторону, смотри, как по бензину. Жрет же, как не в себя. Не учи ученого, там две бочки в кузове. Людей еще надо брать? Не, Ивана возьмем, машину назад погонит. Сами справимся. Устроились в кузове, под неспешную езду разговариваем про местные реалии. Повезло вам здесь сильно. Три локалки нашли, и ценные. Может, и повезло. А может, у меня тут своя теория образовалась. Ну-ка, излагай, и твою послушаю. Я за это время столько их слышал, всяких разных. Вот смотри, Гриша, эти места несколько выпадают из теории, у нас принятой. Считается же как, селективные кластеры получают многонациональные государства, остальным, нате вам монокластер, и живите, как хотите. Вернее, как те, к кому примкнете. Немцев, допустим, за всякие Баварии с Пруссиями селективкой наградили. Далековато, правда, по времени, если по технике смотреть, которой локалки комплектуются, это 50-е годы. Ну, плюс-минус. Так что Германия, несколько спорная для селективки, но она хотя бы федеративная. А вот Стокгольм, совсем из струи выпадает. Швеция унитарная, мононациональная. Ей-то за что такой приз? И возле этих двух селективок выпадает сарай со станками и металлом. Между ними, от Берлина дальше, но есть дорога, к Стокгольму ближе, но две реки, крайне неудобно вывозить. Но на земле, Это две крупные промышленные державы, именно промышленные, решили смотрящие посмотреть, кто пооборотистее будет. И Китай тоже, еще какой промышленный, хоть и только в последнее время. И ходят слухи, что альянс с Китаем поделить не пойми чего не могут именно из-за зон контроля. Вот в Маниле концентрация техники для нас, запредельная. Где-то же они ее берут, а кроме локалок вроде и негде. И, опять же по слухам, между альянсом и Китаем, тоже примерно посередине, что-то похожее есть. Так что и эти локалки, что мы нашли, вполне могут попадать именно в зону повышенной концентрации всякого производственного. То корыто, которому я борт продырявил, оно же самопальное. Примитив, но шведы сами построили. Значит, металл уже находили. И станки какие-никакие. И кран у них мы умыкнули свежий, недавнего образца, но китайский. Так что, думаю, в местах расположения промышленных по земным понятиям стран и концентрация локалок промышленного типа выше. Только раскиданы они ничейно, кто первым успеет. Наша-то металлическая локалка, тоже ведь на другом берегу Волги. Что-то в этом есть. Сотникову расскажешь. А откуда данные такие? Да был тут еще один наш, Иванов. Помер, неосторожное обращение с оружием. Он из Риги, так что пожил какое-то время здесь, прежде чем на уголек угодил. Ваньке рассказывал. Сейчас не проверишь. А больше ничего не находили? Нашли, но не по теме. Санаторий. Горячая минеральная вода и жилый дом, без всяких складских запасов. Но там еще одна странность была. Впрочем, это тоже не в тему. Гриша, ты оружие приготовь на всякий случай. На этой локалке мы уже двух пещерников завалили. С какой частотой они тут появляться будут, одни смотрящие знают. Водили крикни, с твоей стороны удобнее. Через километр примерно поворот направо будет. Там дорога прорублена, газон пройдет. Ваня, ты тоже приготовься. Владей, широким жестом показываю гонте складированные игрушки для больших мальчиков. Крупняк не самый лучший, но раз почти сотню лет на вооружении простоял, значит, пойдет. Ух ты, Брен, опять патроны надо будет под них каналом таскать. Не, это швед лицензионный, так что, считай, чистый чизит. Патрон маузеровский, их до хрена, вон ящик. А тут автоматы, мы посмотрели, и решили при карабинах остаться. Так что тоже забирай, и броню грузите, а то твои бойцы на фоне этого Голливуда голодранцами выглядят. 5 комплектов, 1, правда, малость запачканный, в ящике всякая мелочевка, тоже твое. Надеюсь, моя скво теперь не будет деревянным прикладом щеголять, а я вот эту картину заберу. Тебе-то она точно ни к чему, а мне, на память, а то совсем без трофеев остаться, тоже не дело. Сандра, откуда он узнал? Переключаться с итальянского на русский и обратно получалось легко. Даже в режиме итальянского Сандра прекрасно понимала все, что говорили на русском. Проблема была в том, чтобы говорить на русском с теми же, что и прежде, ошибками и путаницей в падежах, изображая итальянку. Стоило начать говорить по-русски, включалась Анечка. Приходилось молчать и на вопросы отвечать односложно. Крановщику, правда, она вполне убедительно объяснила, что работать на кране будет именно она. Впрочем, крановщик о ней ничего и не знал, и с изумлением смотрел, как лихо Сандра, едва оказавшись в кабине, взялась помогать разбирать баррикаду, в то время как он сам только пытался сообразить, как лучше к этому делу подступиться. Снова началась интенсивная работа, которая занимала и практически все время, и внимание, так что задумываться Сандре о чем-то еще было практически некогда. Но одна мысль периодически всплывала. После того, что рассказала Бабманя, ей многое стало понятно в ее жизни. И осталась только одна загадка. Как случайный знакомый, руссо-турист Тольятти, смог узнать, что ей понадобится русский язык. Теперь она думала, что он, возможно, разглядел в ней Янечку, но точно она этого уже не узнает. Глава 31. Разрешите доложить. Чувство ответственности, как руководящий принцип, когда подписываешь какую-нибудь очередную бумажку о неразглашении, допуске и т.д., а дело это достаточно знакомое и рутинное, молчишь себе спокойно, это ведь чужая тайна, которую тебе доверили, а тут, тайна своя, информация ценнейшая, есть проход в другие миры, есть, оказывается, разные статусы, короче, есть много такого, чем совершенно необходимо поделиться. И хочется это сделать побыстрее, донести эти знания руководству, не расплескав. А то мало ли, такие сведения не должны пропасть, поэтому по ночам нашептывал все, что хотел сказать Сандре. Пусть будет дубль, копия, со всеми моими мыслями и выводами. А на ее возражение ответил просто: ты должна помнить оба варианта. Свой рассказывай потом, как хочешь, со своими мыслями и эмоциями, а для моего ты – запасная память, флешка. Сбрасываю тебе свое видение на всякий случай. Хотелось, конечно, рвануть в замок и выложить все там, но есть проза жизни. Сандра работает на кране, заменить ее здесь неким, приехавшего крановщика отправили назад, ему сноровки не хватало, тормозил процесс. Транспортное плечо, длинное, в сутки получается сделать только полтора рейса. Трофейный вольвовский восьмитонник, загруженный станками и критичным ассортиментом, идет сразу в замок, а остальной металл, метизы и прочую мелочевку разгружают в Берлине, вручную. Так что ГАЗ и Опель встают под погрузку каждое утро, а Вольво – через день. А грузовики надо сопровождать, так что с ними всегда едет пара охранников на квадроцикле. Здесь, соответственно, на охране людей остается меньше, чем планировалось, и нам с Иваном и Норой надо лежать в секретах, посматривая на реку, и бродить патрулем по окрестным лесам, высматривая следы. Заодно всеми выданными мне и имевшимися у Гонты гранатами закрыл несколько направлений, где можно было попытаться нас обойти. А если учесть, что зверье здесь хоть и немного напуганное, но бегает интенсивно, растяжки пришлось городить очень вдумчиво, в основном с верхним зацепом, два дня провозился. Коррекция продолжает действовать. Организм, скажем так, явно посвежел. Сегодня с утра сумел ногой сбить палку, которую поставил на уровне своего носа. Не скажу, что с легкостью, но пару недель назад подобный мах и пробовать бы не стал. Завтра утром еще одну провокацию организму устрою. Попросил привезти из Берлина пиво. Раньше, со своей язвой, мог только смотреть и облизываться. А если приглядеться, можно заметить даже внешние изменения. На лысине начала пробиваться растительность. Не особо интенсивно, но что-то прорастает. Главное, без боли. А вот зубы все портит. Они еще только лезут, неполноценные пока, но протезы уже не наденешь. Да и болючее это дело, оказывается, особенно если все сразу. Оживать как, Иван, полдня на погрузке, потом в секрете, Нора, то на квадре уезжает в сопровождении, то с нами в секрете. Пару раз, правда, на кране поднималась, на подвеске. Долго висела, высматривала что-то в бинокль, ага, стабилизация изображения при болтанке на высоте в 30 метров, дело такое. И теперь клянется, показывая мне фотографии, что в одном месте наверняка еще локалка должна быть, но, вот совсем не до того сейчас. Во-первых, как туда добраться? Высмотренная ею перспективная поляна, километрах как минимум в 5 от дороги. А если учесть, что фотографии сильно искажают расстояние, изрядно его сплющивая, так по ним точно не определить, где это на самом деле. Но даже если там действительно что-то есть, как вывозить? Даже просто съездить и посмотреть, откровенно некогда, да и некому. Дорога-то непростая. Кроме вполне вероятного пещерника, медведей обыкновенных, волков и рысей никто не отменял, не говоря уже про хоть и менее кровожадных, но не менее опасных кабанов и лосей. Так что если идти, то только всей четверкой нашей, не меньше. А кто же нас отпустит? Да и у самих чувство ответственности зашкаливает. Вот такая у нас нынче служба. А ты помнишь, как, бывало, ночь шагали без привала. Дугин, хоть лично уже и не присутствует, постоянно подгоняет процесс дистанционно. На второй день, когда колонна пришла, я его сводил на берег к карьеру, чтобы посмотрел на притопленный угольщик и оценил уровень судостроения Альянса. Женя резко поскушнел, сказав, что нам такое недоступно. Ну, сделать, наверное, сумели бы, только пришлось бы забросить все остальные дела. Так что там, в Стокгольме, все серьезно, а на карьере народ ковыряется, хотят корыто поднять. Аквалангист ныряет, затыкая дырки снаружи, готовится начать откачку воды. Мы решили, что пока все не вывезем, ситуацию по возможности не обострять и в войнушку не лезть. Они, видимо, поступили аналогично. Боятся, и это хорошо. Гонта категорически запретил радиообмен, отобрав рации у всех, кроме своих. Те не болтают. А еще и разборка строительной впереди. Это она по сравнению с металлической кажется второстепенной, а так-то, там тоже масса нужного и полезного. Сколько же еще тут сидеть? Эх, надо идти к Гонте. У него сейчас наша станция с пакетной связью. Пусть вызывает хотя бы еще пару человек, а нам с Сандрой надо в Россию. С докладом. А потом, по результатам, уже видно будет, что решат, надо будет, и здесь караульную службу нести можно, надо, пойдем к санаторию, или вообще никуда не пойдем, я здесь человек новый, так что стратегические решения, это не ко мне, а вот дать информацию для этих решений, надо обязательно, это я знаю точно, а кто на кране большой фокус показывать будет, без Сандры все гораздо медленнее идет, ладно, санаторий без нас стоял, и еще постоит, на него пока никто не покушается, так что не мельтешим, свою работу работаем. Вот так, в душевных метаниях, работе и службе прошли 9 дней, пока нас, наконец, не отозвали для доклада. До дома добирались весь день, чтобы не гонять вхолостую, на штайр загрузили листовой металл, 300 кило примерно, да и двинулись в паре с Вольво, и веселее вдвоем, и безопаснее. Быстро не едем, и грузовик загружен, что называется, на все деньги, да и для меня эти килограммы, не пустячок, движок-то слабенький, так что идем до 40. По пути замечаю изменения, произошедшие за время нашего отсутствия. Временный мостик после Шприя исчез, насыпь восстановлена. На перекрестке с Зусулкой стоит указатель. Налево Аддис-Абеба, направо Берлин, вдоль дороги знаки появились. Цивилизация однако. Вкусно поели в Берлине, платы с нас не брали, за экипажи постоянно снующих туда и обратно машин платил централизованно замок. И уже ближе к вечеру заезжали на специально под это дело организованный склад. Сотникова перехватил, когда тот уже поднимался в Радийку на традиционные вечерние посиделки, оно же неформальное совещание. О, добрались, наконец, вот только вас и ждем, не начинаем. Поднимайтесь, там уже собрались все, все сразу и расскажете. Алексей Александрович. «Давайте, нас сегодня не будет, вы сначала посмотрите сами», протянул ему телефон, «а потом уже решите, стоит ли рассказывать все, и кому именно». Папка «Санаторий», там фотографии и видео с нашими комментариями. «Все настолько серьезно, знаете, я не могу судить о реальной степени серьезности, и не знаю критериев секретности, да почти ничего не знаю во внутренней кухне. Поэтому, посмотрите сначала сами», чтобы я чего лишнего не сболтнул, а мы пока отмоемся, переоденемся, а то прямо с дороги, а для железной отмазки, пошел лечить зубы, это без выдумки, не, лечить их не надо, но вот показать, стоит, для доказательства, зубы, для доказательства чего, они выросли, до этого были протезы, и это напрямую связано с результатом вашего выхода, с результатом нашей разведки, это была самодеятельность, напрямую не связанная с выполняемой задачей, образовались незанятые сутки, вот и решили покататься, посмотреть окрестности, в итоге нашли мы назвали это место санаторием, дальше надо смотреть, словами будет непонятно и неубедительно, Сотников задумался, покачивая в руке телефон, а, ладно, Андрей, можете посмотреть вместе со мной, комментарии будете давать и пояснения, могу, Сандру позвать, у нее собственное видение событий, нет, пока не надо, вас вдвоем будем слушать уже более официально. А сейчас так, для понимания. Пошли ко мне, я сейчас предупрежу остальных, чтобы не ждали. Спустившись, отправил дежурившего молодого парнишку, как их здесь называют, нукера, гулять по своим молодежным делам, и жестом показал, заходи, стол в кабинете у командора, конечно, садясь за такой, сразу же проникаешься почтением к его хозяину. И возникает некий душевный настрой на серьезность. Вот как-то не хочется шутить, за таким сидя. Сотников быстро подсоединил телефон к своему компу, чтобы не вглядываться в маленький экранчик. На здоровенном экране, явно предназначенном для совещаний, смотреть, конечно, приятнее. Пошли первые снимки, общие виды, здание, сам водопад. Это все проскакивало быстро, да и комментировать было нечего. Первая остановка возникла, когда появился снимок панели управления, пока, просто камня, неактивного, пошли, Сотников открыл дверь в соседнюю комнату, святая святых, как понимаю, канал, скатерть самобранка, как в сказках, а может и совсем даже не в сказках, может, это была просто запись увиденного своими глазами, а потом искаженная во многих пересказах и принявшая сказочный оттенок, похоже, плита, такая же или очень похожая, я потрогал теплую поверхность, посмотрел с такого же расстояния, как видел ту, что под водопадом. По ощущениям, когда касаешься, то же самое. Во всяком случае, очень похоже. Освещение другое здесь. Даю процентов 70 за идентичность. ХММ. Аккуратный ответ. Ладно, смотрим дальше. Сейчас, насколько понимаю, начнется самое интересное. Видно было, как напрягся Сотников. Хотя нет, не так, стал в стойку, наверное. След почуял, кураж поймал. Такое состояние азарта перед событием. Да, видео сейчас посмотрим. Только звук потише сразу сделайте. И водопад сильно шумит, да и потом тоже громко будет. Все оставшееся время просмотра, к моему удивлению, просидели молча. Вопросов не было. Командор только несколько раз останавливал видео, вчитываясь в надписи. Только когда записи фотографий закончились, спросил. Копии еще есть? Нет, только здесь, на телефоне. А кроме зубов, еще эффекты есть. Странник я для них. Здесь остался тем же. Есть. Пиво могу литрами хлестать. Раньше язва протестовала. Ну и вообще, такое ощущение легкости, что ли. Лечит, значит, коррекция. Не только. Сандра заговорила по-русски. Это уже точно не здоровье. Или, правильнее, не только здоровье. Кстати, о здоровье. Сотников снял трубку телефона, набрал номер. Маргарита Эдуардовна, добрый вечер. Нет, все нормально, ничего не случилось. Вы не могли бы зайти ко мне ненадолго? Да, лично надо. Это ненадолго. Хорошо, жду. И опять ко мне. Завтра придется день потратить на благо науки. Думаю, вам и самими интересно будет узнать, что изменилось. Не только по субъективным ощущениям, а и по анализам и приборам. Я сам не разбираюсь в этом, но есть кому. Наш медцентр, наверное, лучший на всей планете. Да уж наслышан. Знаю, что в замок едут лечиться отовсюду. За что капают разнообразные ништяки. Интересно, а на санатории с минеральной водой как отреагируют? Кстати, водичка у меня во фляге. Набрал специально, для анализа. Зингер появилась очень скоро. И в зал зашла в общем, это не шагом. С чемоданчиком в руке, но без халата. Как я вижу, спасать никого не нужно. Вид у обоих достаточно здоровый, у одного, правда, присутствует лишний вес. И к чему тогда такая спешка? Маргарита Эдуардовна, каюсь, некогда собой заниматься, но речь сейчас не об этом. У меня к вам несколько неожиданный вопрос. Насколько вы лично универсальный врач? Дело требует комплексного обследования, но привлечение дополнительных специалистов крайне нежелательно. Сможете в одиночку осмотреть двух человек и вынести потом свой вердикт? Алексей Александрович, давайте без загадок и предисловий. Вы же знаете, я была врачом на зимовке. Многое умею, не все, конечно. Что нужно сделать, кого смотреть, и почему возникла секретность такого уровня? Что, они нашли раненых смотрящих, и у них слепота третьего глаза, или рога шелушиться начали? Нормальный такой напор. Сотников открыл было рот, потом задумался на секунду, махнул рукой. «Покажи». «Да запросто». Оскалил зубы и провел по ним ногтем. Звучно так, со щелчками. До конца не выросли еще, но для такого достаточно. Зингер смотрела с недоумением. Потом отреагировала. «И что, руки-то хоть давно мыли?» Молча полез в карман и достал коробочку, в которую положил свои зубные протезы. Открыл, показал и еще раз прощелкал ногтем. Сотников, не давая Ночмеду опомниться, произнес: «Маргарита Эдуардовна, я хочу отдать вам его и Сандру. А как у нее отчество? У итальянцев нет отчества, не принято. Отдать Андрея и Сандру на день в ваши руки, только в ваши, чтобы дальше эта информация никуда не вышла. Обследование на предмет, наверное, необычности, отклонение от общепринятых медицинских показателей. Так понимаю, они же недавно обследование полное проходили, значит, отклонение от результатов этого обследования. Через сутки доложите результаты в узком кругу. Знать об этом будут только три человека. Вы, четвертый». Зингер побагровела, набрала воздуха, собираясь было возразить, но, постояв, приобрела нормальный цвет лица и буркнула: «Завтра к 8 утра вдвоем ко мне, натощак. Сдадите анализы, тогда на завтрак пойдете. Я свободна, Алексей Александрович. Мне нужно теперь успеть подготовиться». «Да, конечно. И вы, Андрей, можете идти. Послезавтра в 15 часов жду вас двоих здесь. Постарайтесь вспомнить все мелочи, которые не были отражены. И Сандра тоже. Разговор будет длинным». «Сандра, ведьмины гены. Люди делятся на тех, кто не верит в домовых, и тех, кто с ними постоянно имеет дело. Объяснить первым, что домовые – это совершенно нормальное и обычное явление, практически нереально. Впрочем, ровно до тех пор, пока не столкнутся с шуточками ближайшего домового, и через некоторое время им ничего не остается, кроме как перейти в лагерь вторых. Андра, все же так привычнее, из тех, кто не верит. Бабманю чуть ли не в шарлатаны записал, а она, потомственная знахарка, ха-ха, попросту, ведьма. Не злая колдунья, а ведунья, ведающая, живущая в природных ритмах, в природных энергиях. Кто еще смог бы так, в одиночку, среди леса, ничего и никого не боясь? Ей, вернее, Анечке, бабманиной дочке, этот дар тоже достался, только по молодости не раскрылся полностью, да и было кому в семье его нести, а это нелегкая ноша. Ну вот, а потом он достался ей, Сандре. Впрочем, он же у нее и был всегда. Теперь она вполне понимает, как она, итальянка-горожанка, так легко приспособилась к жизни в лесу. Андра помог. Конечно, у него опыт и знания, но ведь ей самой могло быть тяжело без привычного комфорта, а она вросла в эту лесную жизнь. Анечка, интересно, какие еще сюрпризы она преподнесет? Сандра чувствовала, что русский язык как родной, со всем шоферским его многообразием, которое она, как и Анечка, старалась не демонстрировать, это еще не все, что в ней прописалось с той коррекцией. Просто чужая душа срослась, наконец, с ее телом, и Анечкины знания и умения стали ее, Сандры, знаниями и умениями. А Анечка была девушкой талантливой, с ведьминами-то генами. Эх, расспросить бы бабманю. Можно, конечно, настроиться и попытаться с ней поговорить так, как она умеет, без слов, но для этого нужна тишина, спокойная обстановка, а ей сейчас некогда. Работа, люди, поездки. Да и про портал бабманю надо бы расспросить. Похоже, знает она о нем не понаслышке, так уверенно указала им путь, еще и странниками назвала. Знает, бывало там и руку на плиту клала, иначе откуда бы странники. Кстати, узнать бы, занималась ли Анечка музыкой. Почему-то свои впечатления от самого места, от шума водопада, от того едва слышимого, но такого явного звона, ей хотелось описать в музыкальных терминах, она их как будто знала, но пока не могла вспомнить. Глава 32. Точки зрения. Отстуматку и трацтатум. Сделано и обсуждено. За окном шумел летний дождь. В комнате было довольно темно. Не только из-за низких плотных туч. Вечер уже. Втроем мы стояли у открытого окна и курили. Мы, это Сотников, Зингер и я. Некурящие Демченко, Гольдбрих и Сандра разговаривали, сидя за столом, на разных языках. Правда, если Марк Львович языков знал много, то Демченко участвовал, пытаясь говорить на гоблинском, для итальянки вполне себе иностранный. Занятие это возникло из-за того, что на сказанное профессором после доклада Зингер на латыни «Бона валет де миллиар ест куэм макс май девитиэ» «Хорошее здоровье лучше самого большого богатства», Сандра вдруг в тон ответила «Ацц дит ин пунста, куэт нон спертур ин анна». «В один миг случается то, на что не надеешься годами». И теперь шел процесс выяснения, какой язык и в какой степени она еще понимает, кроме русского, итальянского и латыни. Гоблинский понимает по смыслу, что уже можно засчитать за четвертый. На русском же она теперь понимает и говорит не хуже всех присутствующих. Сандра ничего необычного в знании латыни не видела, тем более, что честно призналась. Латыни как таковой она не знает, но зато помнит множество таких вот поговорок на разные случаи жизни. Скорее всего, это тоже наследие Анечки. Надо будет у бабмани уточнить. Перекур возник из-за того, что кончились идеи. Поначалу все было стандартно и предсказуемо, все посмотрели кино, причем только Маргарита Эдуардовна впервые, остальные, уже не по одному разу. Потом Зингер в нормальных интонациях, видимо, вызванных просмотром, доложила результаты проведенного обследования. Если опустить медицинскую терминологию, то противопоказаний к полету в космос у нас с Сандрой не нашлось. Только если у синьорины и до того со здоровьем было все на зависть, то с моим организмом изменения произошли значительные. Такое впечатление, что прошел очень серьезное то. Разобрали, почистили и заново собрали правильно, без накопленных за 6 десятков лет косяков. Мне нравится, остальные в недоумении, как это может быть. После просмотра Сотников постучал так многозначительно ручкой по белому чистому листу бумаги, лежащему на столе. Типа, а теперь давай излагай под запись то, что не вошло в видео. Алексей Александрович, пусть теперь Сандра расскажет. У нее версия, несколько от моей отличающаяся. Она такая более очеловеченная. У меня сухо будет, а потом хочу сказать кое-что еще. Не для протокола, в общем. Сандра прикрыла глаза, вздохнула и сказала с улыбкой. Мне придется начать немного издалека, чтобы потом туда не возвращаться. Итак, за неделю до того, как я оказалась здесь, там, дома, в Италии, мы познакомились с русскими туристами. У одного из них была в телефоне программа-переводчик с голосом «Говоришь на любом языке», а она на любой язык вслух сразу же переводит. Мы с подругой заинтересовались, ну не приходилось нам с этим дела иметь. Нам показали Google-переводчик, правда, без голоса. И тот парень, с говорящим телефоном, взял у меня мой смартфон и закачал итальянско-русский, и наоборот, словарь-переводчик, которому не нужен интернет. И, прощаясь, сказал, учи русский, пригодится. Через неделю я оказываюсь здесь, и первый человек, которого я встречаю, оказывается русским. А у меня с собой, совершенно случайно, есть переводчик. Дальше, мы уже рассказывали, когда приехали сюда со сталкерами. Так что возвращаемся к нашим локалкам. Пришлось снова стрелять в пещерника, странную электрохимическую тварь. И в какой-то момент мы задались вопросом, что именно охраняют пещерники. Почему у одних локалок они есть, если убить, появляются снова, а у других нет. По важности, но что считается важностью в таком случае? Для нас из трех найденных локалок, самой важной была металлическая, вон сколько народу из-за нее положили, а пещерника при ней не было. Что тогда? Устроили буквально обыск, обшарили все закоулки, но дома, типовые, все везде одинаковые. Устроили мозговой штурм, предлагали разные идеи, спорили. Мне тяжело было понимать, слишком быстро и все сразу говорили, и я от разговора отключилась. Просто осматривала комнату, и мое внимание привлекла картина на стене, такая маленькая изюминка этого дома. Именно так, не я на нее внимание обратила, а она меня как будто позвала. Пейзаж, солнечный день, горы, водопады над ним, яркая радуга, красота. И я пошла в эту картину. Я понимаю, что звучит странно, но это просто техника переноса внимания, что-то вроде самогипноза. Не так уж мало людей этим владеют. То есть я пошла в эту картину не ногами, а своим вниманием. Ну, все, как на картине, только все, живое. И над всем этим, как будто где-то высоко, высокий звук, то ли звон, то ли писк, похожий на комариный, только еще тоньше. И я вдруг поняла, что звук этот мне знаком. Там, на земле, я продавала большие строительные машины. Лет 10 назад этого еще не было. А в последние годы в этих машинах становилось все больше электроники. В самых крутых, планшет, и можно управлять машиной буквально одним пальцем. Но электроника требует охлаждения, а у мощных кулеров довольно часто бывает этот звук, точнее, ультразвук, еще точнее, высокочастотная вибрация. Далеко не все ее слышат, от слуха тоже зависит. И есть у этого звука интересное свойство. Если вокруг тишина, он едва различим. Чем больше шума вокруг, чем более этот шум низкочастотный, ну, представляете, как мощные моторы рычат, тем ярче этот писк, как будто его задача – перекричать любой шум. Вот такой звук я там и услышала. Там водопад шумел, а звон этот был прекрасно слышен. И я подумала тогда, здесь работает какой-то мощный компьютер. А что если пещерники охраняют ключи от этого компьютера? Но сколько их, этих ключей, и как их найти, это была загадка. В другой локалке, которую тоже охранял пещерник, никаких картинок не было. Но совершенно случайно, открывая ворота склада, мы обнаружили второй ключ. Ворота были заперты на липучку, и когда Андрей оторвал верхнюю, черную, часть липучки, под ней оказался желтый косой крест. И снова я услышала этот звон. Это было и странно, и наводило на мысль, что этот крест тоже имеет отношение к тому компьютеру, какая-то его часть. В общем, как я понимаю, коррекция – это такая компьютерная программа. А место, куда мы перешли, вполне может быть уровнем компьютерной игры, а то и вовсе какой-нибудь голограммой. Но я должна объяснить еще одну вещь. С чего бы это в результате коррекции я вдруг заговорила на русском языке, как на родном? Я ведь сейчас и думаю по-русски. В тот день, когда мы поехали, ну, просто посмотреть, что вокруг делается, без цели. Прикидывали, что, может, завернем к сицилийцам, как минимум где-то в тех краях была еще одна локалка с пещерником, как получится. Но я чувствовала, что цель все-таки была, вернее, что мы все равно куда-то приедем, куда нам нужно попасть. Ехали по обычной дороге, вокруг лес, и вдруг меня будто кто-то позвал, и возникло ощущение, что тут есть что-то важное, вернее, кто-то. Мы остановились, огляделись, увидели за деревьями огонек, пришли к избушке. Поляна, забор с калиткой и бабушка на крыльце. Андрей сразу определил, что избушка русская. Ну, и бабушка оказалась русской. И рассказала она историю обо мне, или не обо мне, а о своей погибшей дочери. При этом я ее слышала и понимала без слов. Она говорила как будто прямо у меня в голове, но для Андрея рассказывала вслух. По ее рассказу выходило, что когда моя семья попала в автокатастрофу и погибла, меня, маленькую, выкинуло через заднее окно, и я вроде бы осталась жива. Но мое тело заняла как раз незадолго до этого погибшая в другой автокатастрофе дочь этой женщины, Анечка. Было ей тогда 23 года, она уже много чего знала и умела, вообще была девушкой талантливой. И я, знаете, я не могла ей не поверить. Я стала понимать, откуда у меня мои интересы и умения. Поняла, почему никогда не вспоминала своих родителей и не интересовалась ими. В общем, я тогда много чего про себя поняла. А еще бабушка рассказала, что она, скажем так, потомственная знахарка, целительница. Короче говоря, ведьма, ведунья. Был у них в роду такой дар, и у Анечки был, и мне от нее тоже достался, Андрей не даст соврать. А ведьма, она с миром, с природой на одной волне. Все ее пространство, это практически ее тело. Поэтому когда ее сюда переносили, то и перенесли вместе с домом, двором и даже с куском леса, так что бабушка даже не сразу и поняла, что уже не там, а здесь. Так и живет, и никакие звери ей не страшны. На прощание она нам посоветовала ехать в сторону гор и добавила, что странникам там самое место. И теперь я не сомневаюсь, что бабушка, бабманя, как она назвалась, и у водопада бывала, и руку на плиту клала, и на звезду нажимала, потому и странников упомянула. Наверное, и коррекцию прошла, и здоровье ей прибавилось. Андрею не понравилось, что какая-то бабка ему дорогу указывает, он привык сам выбирать, куда идти или ехать, да и вообще он бабулю сразу то ли в шпионки, то ли в шарлатанки записал. Ну, сам выбрал, сам и поехал, но поехал как раз туда, куда бабушка сказала, а свернуть и некуда было. И приехали мы. Ну, вы уже знаете, куда мы приехали. И вот я оказалась в уже знакомом по картине месте. Все совпало. Горы, водопад, радуга. И когда мы туда попали живьем, первое, на что я обратила внимание, звук был. Машина работала. Если вы еще раз посмотрите видео, обратите внимание, этот звук прекрасно слышен даже сквозь грохот водопада. А когда мы уходили, его не было. Видимо, машина отработала и выключилась. А коррекция, она, похоже, на всех по-разному действует. У меня, наконец, душа русской девушки с итальянским телом соединилась. И мы теперь одно. И русский язык для меня родной. И итальянский тоже. Уна-уна-уна-уна момента. Неожиданный такой доклад. Сотников озадаченно поднял брови. Довольно точно Андрей определил, очеловеченный. Только ясности больше не стало все равно. Только версии. Или домыслы, кому как больше нравится. ХММ включилась в разговор Маргарита Эдуардовна, так недолго и в психосоматику поверить. У девушки и без всяких коррекций идеально здоровый организм, чего в принципе быть не может, но если признать, что все болезни от нервов, а у нее изначально психика отдельно, соматика отдельно, это можно считать объяснением. Интересно, как будет теперь, когда они и ММ срослись. Не хотелось бы, чтобы болезни от нервов появились. «Нервы буду беречь», – парировала Сандра. «Вы назвали пещерника электрохимической тварью», – Гальбрих тоже явно давно хотел задать вопрос, но перебивать не стал. «Из чего вы сделали такой вывод?» «Химический, потому что когда его убиваешь, он разлагается не как обычный биологический организм, а просто исчезает постепенно, оставляя после себя выжженное пятно и острый запах какой-то кислоты, а электро. У пещерника есть свой звук, инфразвук, очень низкий и обычным ухом неслышимый рокот. И на выгоревшем пятне он некоторое время сохраняется. Этот рокот он такой ритмичный, а это свойственно электроприборам, не животным. Я теперь его знаю и слышу, издалека. Ну как, иду вниманием туда, где есть вероятность встретить эту тварь, и слышу. Марк Львович, извините, это трудно словами объяснять. Если надумаете изучать, как это работает, готова помогать, чем смогу. Далее, из 4 часов рассуждений, споров, предположений, если бы велся протокол, можно было бы записать. 1. Имеется 4 планеты, именуемые платформы, на которых возможна разумная жизнь. 2. На одну из них, именуемую платформа 4, можно попасть с нашей, именуемой платформы 5-3. И это все. Остальное, только наши догадки. Андрей, Сотников затушил окурок, а ваши впечатления, личные, может что-то, что не сняли, какие-то неправильности, которые встретились. Мы все фантазировали, а вы факты докладывали, давайте теперь сами предположения свои выскажите. Из неправильностей и необычностей, есть баба Маня. Долго соображал, что же не так, вот сейчас дошло. Ладно, пускай в лесу недалеко от дороги, по которой никто не ездит, стоит домик с живущей там русской бабкой. Допускаем, занесло в те края, с большой натяжкой, но, допустим, а вот изба откуда там, не наши уже привычные типовые дома из красноватого бревна, новенькие, а старенькая избушка, перенесло вместе с ней, так вроде не было такого ни разу, и где огород при доме, с чего бабка-то живет, а где хозпостройки, в общем, бабусю я бы первым номером в списке необычностей записал, на этот счет есть одно предположение, но оно такое, чтобы его воспринять, хотите, я вам для начала лучше фантастику расскажу, такую, лютую, безудержную и совершенно беспочвенную. А давай, я сейчас попрошу Чайку принести под рассказ. Сотников потянулся к телефону. Когда на сердце так тоскливо, что даже чай не лезет в глотку, то вам поможет только пиво, которым запивают водку. Вот не помню, кто сказал, хотя был у него на выступлении, но мудрый был человек. Сотников крякнул и потянулся открывать дверцу в одной из секций стенки. Раз мудрый человек сказал, то будем следовать. Тогда слушайте. Еще раз предупреждаю, это фантастика. Книжку хочу написать, а сюжет такой. Жила-была планета. Название пусть будет Терра. Вот не знаю, чем она так приглянулась тем, кого мы сейчас смотрящими называем. А может ее так же взяли и создали, как сейчас нашу пятую, неважно. Склоняюсь к мысли, что тоже создали, не с нуля, а используя слепки других. Не подумали, что лет так через много объявятся умники, которые начнут древнюю историю изучать и спорить, сколько лет прошло, миллионы или тысячи. А ведь вполне может оказаться, что летосчисление от сотворения мира в звездном храме как раз истинное. Как человек на этой Терре появился, создали его здесь же или завезли, не очень понятно. Склоняюсь к мысли, что все-таки завезли, как рабочую силу или как кроликов подопытных. Тут уместно было бы в конце каждого предложения говорить «не знаю», так что просто пропускать буду. И планету использовали тоже не знаю для чего, могу только сказать, что люди с погонами здесь присутствовали точно. А почему вы так решили, Андрей? Профессор решил поддержать разговор. Так написано же, Ветхий Завет, вполне себе исторический источник. Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Вот тут как-то не понял, а при чем здесь люди в погонах? Так, Марк Львович, придумайте пример, кто еще мог позариться на дочерей человеческих, с интеллектом у которых недалеко от обезьяны, заметьте. Я вот даже догадываюсь, с каких времен существует выражение «тупая п». Не, это я вам лучше потом расскажу. Мне вот, кроме военнослужащих, никого в голову не приходит. Сыны Божии изголодавшиеся и небрезгливые, и выбора особого среди своих у них нет, те, кто есть из своих, намного выше по рангу и статусу. Должен сказать, Андрей, у вас несколько КХМ, вольная трактовка истории. Нет, как технарь я тоже, так скажем, сомневаюсь в выводах, сделанных гуманитариями, о некоторых исторических моментах. Но ведь есть же и письменные источники, и материальные свидетельства. Тот же Древний Рим, Колизей, скажем, он-то настоящий. Марк Львович, вы в Диснейленде были, там тоже все настоящее. А что касается письменных источников, даже если допустить, что их правильно перевели по словам, то никогда не соглашусь, что правильно перевели по смыслу. У каждой профессиональной группы есть свой специфический жаргон, в котором используются обычные слова, имеющие то же звучание и написание, но совершенно другой смысл. И вот даже вы сможете не понять, о чем идет речь, если я буду общаться с Русланом в режиме ограниченного времени, на нашем профессиональном сленге. Для вас сапог – это исключительно вид обуви, а для нас – один из видов гранатомета. А рапира – это не холодное оружие, а пушка. И шилка – тоже не река. Причем я ни разу в жизни в боевой обстановке не слышал уставного «открыть огонь», только на учениях. А по боевому используются КХМ несколько другие выражения, многофункциональные, так выразимся. А в текстах идет тройное искажение, Сначала слова, которые, не понимая, записывает, назовем его условно первоисточник, и интерпретирует их в понятный ему смысловой ряд. Потом искажает переводчик на другой язык, который тоже интерпретирует, а потом, переводчик на русский. Вот на ходу придумываю, не особо подбирая слова. Вам надо поговорить, условно, с Маргаритой Эдуардовной. Живот, допустим, заболел, посоветоваться надо, а ее нет на месте. Вы спрашиваете Алексея Александровича, как это сделать, а он отвечает. Да ткни в иконку скайпа на рабочем столе, откроется окно, увидишь там ник главный, ты говори сколько хочешь. Все предельно понятно. Сейчас, а раньше, да даже вы сами, но 20 лет назад, этот набор слов понять не сумели бы. А что говорить о первоисточнике, этот разговор богов записывающим. Понятно только, что окно открыть надо. Почему? Так с открытым окном дальше слышно будет, это же очевидно. А записать и правильно перевести говорок нашего Миши, сиречь гоблина, он ведь на русском говорит. А что мы знаем о Древней Греции? Исключительно, что там были легенды и мифы. А если кто-то из богов, смотрящих по-нашему, просто оставил на столе, не понравилась она ему, не забрал с собой при эвакуации книгу «Властелин колец», как потом содержание такой божественной книги будут истолковывать? Я при правильном переводе по словам не мог понять по смыслу содержание сервис-мануалов на оборудование. Да просто понятие, что такое сервис-мануал, сколько процентов русскоязычных людей понять может. Ладно, отвлеклись мы в сторону. Мы о чем говорили? Что была планета, которую условно назовем в принятой терминологии «Платформа-1», где совместно жили люди и боги. Совместно – это не вместе, а на одной планете. Зачем были нужны люди, опять же, не знаю, но результаты эксперимента были признаны неудачными. Настолько, что решили начать все с нуля, пускай люди сами выполняют функции, для которых они предназначались, но исключающие божественное вмешательство. Вердикт – следы стереть. Как, у нас прижилось название «Всемирный потоп», богов с планеты убрать. Правда, есть некоторое подозрение, что люди в погонах, это были не армейцы, а внутренние войска, которые охраняли зону, а боги на планете были частично преступниками, на пожизненном. Но это, скорее всего, домыслы. А планету после стирания, кстати, неполного, как выяснилось потом, назвали «Платформа-2», и дальнейшие исследования постановили проводить в более чистом виде. Так появилась «Платформа-3», следы которой мы здесь видим, например, этот замок и некоторые, так скажем, артефакты. Результаты эксперимента на третьей платформе тоже не понравились. Стерли более тщательно, создали четвертую. Вот не знаю, что там, но раз есть пятая, наверное, тоже не совсем нравится. А наше общество здесь, на пятой, пока слишком молодое, чтобы делать выводы. Так что наличие шестой платформы, это или заготовка про запас, или исключительно для смотрящих. Им же тоже надо где-то базироваться. Вот такая фантастика у меня получилась. Аж в горле пересохло, пока рассказывал. И предлагаю это немедленно устранить. Алексей Александрович уже все достал, осталось только налить. А какие будут выводы? Не из вашего рассказа фантастического, а по теме нашего обсуждения, да простые выводы. Проход прямой у нас есть на четвертую платформу. Раз мы, пятая, думаю, что четвертая для нас может быть интересна разве что в плане каких-то ништяков. Выше мы должны быть. Надо будет глянуть, чем интересным там можно поживиться, и какие опасности там могут быть. Проход-то, как я понимаю, двусторонний, но, не пристально глянуть, нам своего мира, более чем, сплошное белое пятно, местами проясненное. Так что сложившуюся группу дальней разведки предлагаю сохранить, нормально сработались. Силами ее тот мир исследовать, но без фанатизма. Для начала займем санаторий, если кто рядом будет, построим. Будут упорствовать, в чем-то обделим и накажем. В форте на четвертой сделаем базу, на нее опираясь, посмотрим, что в окрестностях. Материального обеспечения надо немного, на ту сторону пойдем на штыре, водопад он пройдет. На этой стороне вторым транспортом держать квадрик. Связь, тут я не спец, насколько мощное оборудование должно стоять, чтобы до Берлина добило. Тем более, что там уже горы начинаются. Но капитально четвертой платформой заняться не сейчас, а с весны. Пока просто разведка. Дальняя разведка там возможна, думаю, по воде. Моя лодка с электромотором и солнечными батареями в тему будет. А до зимы, обживаться в санатории, разведка местности здесь, к сицилийцам съездить, по окрестностям пошариться, познакомиться поближе с Бабмани и понять, кто такой корректор, и где его искать. Считаю, что персонаж с таким статусом должен находиться здесь, на платформе. Это, в общем, долго объяснять, а бабусю хочется проверить первой. Где-то так, в общем, думаю, стоит поехать, покараулить санаторий. В прошлый раз хорошо получилось, почему бы не сделать это традицией дальней разведки. Сандра выступление Андрея слушала с выражением лица Джоконды, то ли с улыбкой, то ли с ухмылкой. Во-первых, она все это слышала уже много раз и знала наизусть, могла воспроизвести почти дословно. Во-вторых, у нее была своя точка зрения, с которой позиция Андрея виделась, ну, скажем, сомнительной. От внимания Сотникова ирония Сандры не ускользнула. «Синьорина, вы, кажется, скептически настроены к вышеизложенному, все зависит от точки зрения. У Андрея точка зрения командира разведгруппы, и с нее все логично. Тем более, что есть основания. О том, что локалки, ничьи, мы узнали раньше, чем нашли первую. А дальше, кто смел, тот и съел, так, обдуцит проедам, куяц цурит приор, унесет добычу тот, кто прибежал первым. И к санаторию он также относится. Там и дом такой же, как везде. У меня точка зрения успешного продавца техники, а она состоит из трех. Первое, как у продавца, у меня задача продать машину любыми способами. Но я смотрю еще и глазами покупателя, а это обычно хозяин фирмы, и он хочет купить подешевле, но получше. И есть еще точка зрения того, кто на этой машине будет работать. Ни обычный продавец, ни хозяин-покупатель ее не учитывают, потому что не знают. А я на этой машине умею работать. Я знаю, что вот эту операцию выполнять несподручно, этот рычаг расположен неудобно. И если этого не учесть, завтра покупатель придет с рекламацией. Я выясняю у покупателя, для каких именно работ он покупает эту машину, и могу предложить ему, ну, не такую навороченную, попроще, но для дела и для того, кто на ней будет работать, более удобную, и немного дешевле. У меня не было ни одной рекламации. С моей точки зрения, как я уже рассказала, портал – это компьютер, суперкомпьютер, а работающие суперкомпьютеры на дороге бесхозные не валяются, у них есть и хозяин, и, скорее всего, оператор. Нам дали доступ определенного уровня, дали, а не мы пришли и взяли, и лезть туда со своей разведкой. Еще момент, мы туда попали совершенно случайно, да, нет, сначала мы нашли ключи, два, я думала, что должно быть три, но хватило двух, но третий тоже был. И тут я с Андреем почти соглашусь. Бабманя, это, похоже, и есть третий ключ. Мы ее нашли, и она нас пропустила. Мы не знаем, куда привела бы нас дорога, если бы не встретили Бабманю. И вполне вероятно, что ее так и перенесли сюда, с домом и лесом, и не в Россию, а чтобы кому надо дорогу показывала. Мы сами к ней пришли, а могли на дороге встретить. И насчет огорода. Андрей, она же тебя не просто так за самоваром посылала, дала возможность за угол заглянуть, удовлетворить твое любопытство. Или у нее огород есть, или он ей и не нужен. И вряд ли это твое дело, заниматься выяснением, кто она и зачем. А я просто спрошу, что нужно знать, она расскажет. Так что покараулить санаторий, я не против. Место там красивое. Я все слово искала, какой-то термин музыкальный. Там гармония, все вместе, свет, цвет, звуки, солнце, вода. Бабуля недалеко, опять же, но лезть туда, куда нас пропустили для коррекции, для лечения, с идеей чем интересным там можно поживиться, пиратство какое-то. Проход прямой у нас есть на четвертую платформу, а с чего ты решил, что это такой постоянно действующий проход, и ты там можешь хозяйничать, как хочешь. Ты не учитываешь как минимум две точки зрения, хозяина перехода и его оператора, а они есть. Исследовать портал надо, но мне кажется, туда не с пиратскими рейдами надо прорываться, а вежливо. Подключать науку, спецов, которые с большими компьютерами дело имеют, если такие здесь есть. Медицину опять же. Сотников смотрел на Сандру с нескрываемым удивлением. Ну, раз хотя бы относительно пребывания в санатории вы сходитесь, придется вас таки туда назначить охранниками. Да, вы уж там между собой договоритесь насчет точек зрения. Хотя пока версия синьорины Сандры мне кажется более убедительной, или менее авантюрной.